памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Вряд ли будет преувеличением сказать, что мало кто сомневался в неизбежности летом 1812 года военного столкновения Российской и Французской империй. Шило в мешке не утаить, и уж тем более невозможно утаить движение огромных масс, пеших и конных войск, штабов, обозов. Все это передвигалось в Европе, наводненной шпионами. И подобно тому, как Наполеон весьма подробно знал о составе русской армии, о дислокации, о военных планах, также ведь и в России были не менее осведомлены о действиях Наполеона. Руководство разведкой в России осуществлялось двумя ведомствами, причем оба ведомства именовались особыми канцеляриями. Во-первых, это особая канцелярия военного министра, и эту канцелярию возглавлял флигель-адъютант императора полковник Алексей Васильевич Воейков, а во-вторых, это особая канцелярия Министерства полиции, руководимая Яковом Ивановичем де Сонгленом. Оба ведомства были созданы совсем недавно, за 2 года до начала войны с Наполеоном. И появлению на свет эти ведомства обязаны были именно подготовке к этой войне, вся важность и ответственность которой и поистине историческое значение было понятно с самого начала. Прежде всего, с приходом в должность военного министра Барклая де Толли и попыткой реорганизации им военного министерства был создан отдел, который отвечал за сбор информации о противнике, проверку этой информации, анализ этой информации. Вот этот отдел и будет назван особой канцелярией, руководитель которой подотчетен был только военному министру, и весь объем делопроизводства этой особой канцелярии помечался, конечно, грифом секретности. И немедленно вслед за этим был создан соответствующий отдел и в Министерстве полиции. Министром полиции и, кстати, одновременно губернатором Санкт-Петербурга состоял граф Александр Дмитриевич Балашов. Человек весьма деятельный, проницательный, ироничный, тертый жизнью, знавший невероятные карьерные взлеты и неожиданные падения, пользующийся очень большим доверием Александра I и сформированная им особая канцелярия, руководитель которой тоже подчинялся только министру, занималась отчасти контролем над аналогичной деятельностью военных, но прежде всего она занималась той сферой, которая именуется контрразведкой, то есть борьбой со шпионажем на русской территории. Начальником особой канцелярии Барклай де Толли назначил своего бывшего адъютанта. Воейков был адъютантом Барклая в шведской компании. И Воейков едва переступил ведь 30-летний рубеж, но уже успел поучаствовать в 4 войнах, обнаружив в этих войнах не только отвагу и патриотизм, но и редкий ум в сочетании с выдающимися организационными способностями. И эти качества Воейкове отмечал еще Александр Васильевич Суворов, а ведь будущий первый начальник особой канцелярии военного министра был ординарцем Суворова, ординарцем в швейцарском походе. Он неотлучно находился во время сражений при великом русском полководце и не раз спасал его жизнь во время беспримерного перехода через швейцарские Альпы. Как и Барклай де Толли, полковник Воейков сочувствовал реформаторской деятельности государственного секретаря Спиранского, за что в конечном счете и поплатился. И почти тотчас после падения и ссылки Спиранского Алексей Васильевич был 19 марта 1812 года отставлен от своей должности с переводом в действующую армию, и тогда он возглавил егерскую бригаду 27-й дивизии молодого генерала Неверовского. И в 1812 году участвовал во всех основных сражениях Отечественной войны, явив пример подлинного самоотверженного служения Отечеству и беззаветного героизма. Две золотые почетные шпаги с надписью «За храбрость», которыми он был удостоен по представлению Кутузова, эти шпаги были самыми дорогими для Воейкова наградами, но, впрочем, по достоинству подвиги Алексея Васильевича в войне были не оценены. В Петербурге при императорском дворе его считали, между прочим, безосновательно считали человеком Спиранского, хотя, думается, основной причиной была принципиальность и неспособность к компромиссам Воейкова, нежелание говорить вышестоящим то, что им было приятно бы услышать. Не раз его представляли к ордену Святого Георгия и к ордену Святого Владимира III класса, но даже ходатайство фельдмаршалов Кутузова и Барклая де Толли не смогли преодолеть предубеждения против бывшего начальника военной разведки. Он этих наград так и не получил. И в звании генерал-майора в 1812 году, то есть сразу по окончании войны с Наполеоном, вышел в отставку. Последние 10 лет он прожил в полном одиночестве, забытый Петербургом. И не дожив даже до 50 лет, он ушел из жизни в один год с императором Александром I, императором, который в своем присутствии, между прочим, запретил упоминать о Воейкове вообще. Вот такая не очень радостная, но в высшей степени достойная жизнь основателя службы русской военной разведки и, между прочим, деда великого русского художника Василия Дмитриевича Поленова. Отставка Воейкова состоялась ведь не без участия его конкурента, Якова Ивановича де Сонглена. Именно де Сонглена назначил министр полиции Балашов начальником своей особой канцелярии. Ну, с назначением-то Воейкова было все понятно. Военный, гвардеец, герой, бывший адъютант военного министра. А Сонглен же, а он был всего на 2 года старше Воейкова, никогда до 1810 года не служил. Нигде не служил, ни в армии, ни в полиции. Он был француз по происхождению, но уроженец Москвы. Он был профессором истории. Начинал он, правда, как словесник, учился на филологических факультетах университетов Лейпцига и Берлина, но очень рано увлекся военной историей. Увлекся и стал в ней, в этой военной истории, за короткое время общепризнанным специалистом благодаря 3 исследованиям. Во-первых, это вышедший в 1804 году труд о военном искусстве древних и новых народов. Затем, это 1809 год, вышла «Краткое обозрение военной истории XVIII века», и тогда же, в 1809 году, вышел еще один труд, это «Исторические и тактические отрывки». И вот в них обнаружилась редкая способность к системному анализу и обширность освоенного материала при живости слога и умении обобщения. Конечно, что там говорить, Балашов рисковал. Сильно рисковал, поручая формирование контрразведки московскому профессору. Рисковал, но не прогадал. Де Сонглен оказался отменным организатором, способным быть одновременно безусловным авторитетом, мозгом своей службы и строгим начальником. Вся информация стекалась к нему. Стекалась и очень быстро обрабатывалась им, самим обрабатывалась, превращаясь в короткие, очень дельные и очень яркие по форме доклады и рекомендации. Сонглен был человеком весьма консервативных взглядов. Не ставя под сомнение необходимость реформ в стране, он считал, что их проведение в преддверии войны, да еще с использованием, так сказать, французских лекал, это дело крайне опасное. И Это дело разрушающее, необходимое для победы идейное единство общества. Именно это делало Сонглена непримиримым противником государственного секретаря Спиранского. И именно доклады Сонглена лично императору в обход своего непосредственного начальника Балашова стали решающими в том, что Александр I принял, наконец, решение об отставке и ссылке Спиранского. Сонглен же, он и опечатывал бумаги в кабинете Спиранского, и он сделал по этим бумагам весьма обширный и для истории очень ценный доклад. Ничего личного в этом не было. Начальник контрразведки руководствовался только пользой дела. Пользой дела, как он это понимал. Будучи сам по происхождению французом, он перед войной более всего опасался французского влияния и либерализма в правительстве и армии, видя в этом условия для формирования предательства. А тогда еще не было термина «агент влияния», де Сонглен говорил в докладах своих о сочувствующих, и он стремился нейтрализовать вот этих сочувствующих, надо сказать, очень многочисленных. И хочу заметить, Сонглен не был интриганом, как он не был и карьеристом. Служба его на самом деле тяготила. У него открывались ведь поразительные перспективы в службе. Речь шла о том, что его готовы были выдвинуть к самым вершинам власти, но он в 40 лет после наполеоновских войн, сочтя свой долг выполненным, подал в отставку, жил с уютом и с видимым удовольствием в Москве, занимался преподаванием, издательством, преуспел не только в военной истории, но преуспел как писатель. Множество его статей опубликовано было в журналах «Москвичанин» и «Московский телеграф». Он был одним из популярных в России романистов. Он был одним из основателей русского исторического романа. Ему в Перу принадлежали романы «Жизнь и мнение Тристрама Шенди Джентльмена» и «Рыцарская клятва при гробе». Очень популярные книжки в середине XIX века. Но его же перу принадлежит и редкий по точности наблюдения историко-культурологический труд по генезису эпохи Просвещения. Он вышел в 1843 году и назывался так: «Шиллер, Вольтер, Руссо». И вот значение этой блистательной работы очень трудно переоценить, в том числе и для формирования жанра исторического портрета. Сонглен был подлинным патриархом интеллектуальной Москвы, связывая собою университетские круги и творческую богему, умно уклоняясь от вхождения что в лагерь западников-либералов, что в лагерь славянофилов-традиционалистов, и умер он в 1868 году весной, в избытке насытившись днями, по достоинству став в конце жизни одной из живых достопримечательностей Москвы, города, в котором он родился и который он любил искренне, самозабвенно и трогательно. А в 1811 году именно ведь де Сонглен инициировал дело землемеров. Под видом землемеров скрывались французские шпионы. Это действительно было так. Они занимались топографией съемки местности в Белоруссии, в Литве. Выявлена была де Сонгленом зимой 1811-1812 года развлетвенная сеть шпионов, охватывающая почти все западные губернии, состоящая из представителей творческой богемы, учителей, гувернеров. Именно де Сонглен обратил внимание на недопустимость разговоров, которые вели офицеры в светских салонах, и благодаря чему происходила постоянно утечка информации. Соответственно, именно с подачи начальника контрразведки были, наконец, повышены меры безопасности и установлена секретность не только для военного ведомства, но и для иных служб в стране. Именно де Санглен пресек разведывательную деятельность французского посла Калинкура, в том числе и тем, что, выявив его агентов, он стал сливать через этих агентов дезинформацию. А сменивший Калинкура генерал Ларистон был полностью блокирован в сборе информации. На основании своих данных, проанализировав их, де Санглен сделал доклад. Доклад, в котором утверждал, что интерес французов вызывает не столько Прибалтика, сколько Белоруссия, где, кстати сказать, раскрыто и обезврежено было множество диверсантов, которые должны были в определенное время взрывать мосты, поджигать склады, ну и так далее, создавать хаос. Указывал де Санглен и на то, что французы рассчитывают организовать также и в Петербурге, и в Москве взрывы и пожары, следствием чего должна была стать паника. Разрешение на аресты гувернеров и поваров в аристократических домах было де Сангленом с трудом, но поручено. Указывал де Санглен и на то, что французы рассчитывают организовать также и в Петербурге, и в Москве взрывы и пожары, следствием чего должна была стать паника в столицах. Разрешение на аресты гувернеров и поваров в аристократических домах было с трудом, но все-таки получено. Контрразведке удалось обезвредить почти всех диверсантов, но вот убедить императора в том, что французы готовятся к наступлению на более широком пространстве, чем предполагалось императором, де Санглену не удалось. Зато удалось убедить на основе анализа роста динамики и характера действий иностранных агентов в том, что война действительно начнется именно в 1812 году. О более масштабном, чем предполагалось ранее, характере нападения на Россию докладывал и полковник Воейков. Информация поступала прежде всего от военных атташе, аккредитованных при русских посольствах, ну и как дипломатические представители, они, конечно, пользовались неприкосновенностью. Институт военных атташе был и в XVIII веке, но носил скорее чисто представительский характер. Информация получалась тогда легально, в основном легально, через присутствие на маневрах, через беседы на приемах. Теперь же военные атташе превратились по существу в главных резидентов разведки, используя не только традиционные формы, но и действуя через вербовку тайных агентов, через подкуп, через шантаж. Далеко не все были способны к подобной работе, потому что опыта и методик подобной работы еще не было. Но надо сказать, что встречались и отдельные таланты, такие, скажем, как Граббе, как Прендель, как Рейнета в германских государствах, или, скажем, как Тейль фон Сераскеркена-то в Австрии. Они давали близкую к исчерпывающей информацию о характере и масштабе мобилизации в Центральной Европе. Но, конечно, более всего преуспел в сборе данных флигель-адъютант, полковник граф Александр Чернышов. Граф Александр Иванович Чернышов окончил свои дни в самом начале царствования Александра II, на 72-м году жизни, в княжеском достоинстве, генералом от кавалерии, генералом-адъютантом и кавалером всех российских и многих иностранных орденов. Четверть века он был военным министром империи, а последние 10 лет до самого последнего дня жизни – председателем Государственного совета. Министерский пост, вопреки желанию беспредельно верившего в него императора Николая I, он оставил в 1852 году, накануне Крымской войны, из-за множества одолевавших его болезней, и, конечно, он во многом несет ответственность за военные неудачи в Крыму и на Балканах в середине XIX века. В памяти тех, кто знал его только министром, он остался фигурой очень противоречивой, фигурой скорее негативной. Отмечали в нем исключительную высокомерность и нетерпимость к чужому мнению, жесткость и даже жестокость в общении и придирчивость к мелочам, к дисциплине, к внешней стороне дела. А да, в нем отмечали огромный опыт администратора, но также ведь отмечали и нежелание обременять себя делами, в результате чего при Чернышове все решалось его расплодившимися заместителями, помощниками, советниками. Отмечали его ум, превосходную память, но отмечали ведь и какую-то замороженность, словно бы этот массивный, осанистый, с породистым, мощной лепки выразительным лицом, с маской собственного величия и сияющей лысиной превратился в памятник самому себе, по существу же, в памятник охранительной эпохи благих намерений и роковых упущений. Министр появлялся в своем министерстве как бог-олимпиец. Медленно проплывала его широкая с прямой спиной и гордо откинутой назад головой тело, затянутое в идеально сшитый без единой складки или морщинки мундир, проплывала в свой кабинет среди звенящей тишины и вытянувшихся подчиненных, нешуточно трепетавших, когда мертвенно остекленевший взгляд всесильного друга императора скользил по их окаменевшим фигурам. При нем делалось много и полезного, как в области организации, так и в области вооружения. Да, делалось, но все это делалось слишком медленно, и в конечном счете делалось сроковым для страны запаздыванием. А ведь власть Чернышова как министра была огромна. Ни один руководитель военного ведомства до него, даже граф Аракчеев, не обладали такой широтой полномочий и таким сильным влиянием. Ну, а те же, кто знал графа Чернышова, теперь уже князя, те, кто знали его по началу XIX века, наверное, удивлялись той грустной метаморфозе, которая так изменила человека, ведь они помнили блистательного юного офицера, которому не было и 20 лет, когда он покрыл себя славой в беспримерной по героической жертвенности атаке кавалергардов в Аустерлицкой битве. Они помнили 20-летнего лихого красавца с ямочками на румяных щеках, с гривой курчавых волос, с чубом, спадающим на высокий лоб, с чарующим взглядом и постоянной, многозначительной, иронической полуулыбкой. Вот именно таким он впервые был отправлен Александром I в Байону, к Наполеону, с секретной миссией. Именно таким изящным и легким, быстрым на ловкое слово, На оригинальный комплимент, на тонкую лесть он очаровал все парижское общество, он очаровал самого Наполеона. Он нашел общий язык даже с коварным Талейраном. Он был в приятельских отношениях с министрами Шампаньи и Савари, маршалами Бертье и Неем, секретарем Наполеона генералом Дюроком, сестрой Наполеона принцессой Боргезе. Он был желанным завсегдатаем парижских и венских салонов, имея славу одного из самых обворожительных и приятных кавалеров Европы. Он состоял при французском императоре во время сражения при Асперне и Ваграме, получив, между прочим, орден почетного легиона из рук Наполеона прямо на поле битвы. И он слал в Петербург доклады, короткие и точные, по характере полководческого почерка Наполеона, его маршалов, его генералов, их потенциальных возможностей. Им был собран огромный материал о французской армии, о ее материальной и технической, тактической подготовке, об офицерском корпусе, о коммуникациях, об укреплениях. И все обнаруживало редкую наблюдательность и отнюдь не юношеское качество в понимании людей у Чернышева. Ему удалось к весне 1812 года добыть полный список воинских частей Великой армии по корпусам, по дивизиям, по бригадам, по полкам, по батальонам с указанием их численного наполнения и командного состава до унтер-офицеров включительно. Накануне войны русское командование знало и число солдат противника, и количество полевых и осадных орудий, и исчерпывающие данные на командующих корпусами, дивизиями и полками, и даже батальонами. И полное представление о функционировании как главного штаба, так и всей огромной военной машины, мобилизованной и приведенной в действие Наполеоном. Это была вообще-то страшная, но необходимая правда о вражеской армии. Юный 20-ти, тогда уже 4-летний полковник, имевший безграничное доверие императора Александра I, вооруженный своей цепкой памятью и победительным обаянием, без признаков усталости мотался по всей Европе, убеждая в русской дружбе монархов Австрии, Пруссии, Саксонии, Дании, восстанавливая каждый раз рушащееся доверие между императорами России и Франции и параллельно пополняя свое досье как по вооруженным силам, так и по персоналиям. Именно Чернышев, только что ставший полковником в 1810 году, предупредил Александра I о том, что Наполеон принял решение о войне с Россией и что эта война состоится в ближайшие полтора, максимум 3 года. Именно Чернышев был послан в Стокгольм в конце 1810 года для интимных переговоров с маршалом Бернадотом, успевшим стать принцем-регентом при Карле XIII, стать наследником шведского престола. И от Бернадота Чернышеву удалось получить железные гарантии нейтралитета Швеции в случае войны с Наполеоном. После этого Александр назвал своего удачливого флигель-адъютанта самым смелым офицером, какие только известны в военной истории. Особенно возросла разведывательная активность Чернышева в 1811 году. Вот этот 1811 год он почти полностью проведет во Франции. Через своего агента в отделе передислокации войск в военном министерстве Франции он мог подробно отслеживать передвижение французской армии, давая полную и точную картину концентрации великой армии Наполеона накануне войны. Действия Чернышева были невероятно дерзки и эффективны. И все делалось им с поразительной быстротой и поразительной видимой легкостью, делалось словно бы играючи. Он находил выходы из любых запутанных и рискованных ситуаций. Французы слишком поздно, только в марте 1812 года, раскрыли агентурную сеть Чернышева. Раскрыли тогда, когда его уже не было в Париже. Итогом разведывательной деятельности Чернышева, а это ведь был период очень короткий по времени, короткий, но блистательный по исполнению, исключительный по богатству, по полноте собранного материала и, быть может, самый эффективный период в истории военной разведки, ну уж во всяком случае российской. Вот итогом этой деятельности – короткой и блистательной стала пространная записка, правильнее сказать, доклад, поданный Александру I, его флигель-адъютантом, в мае 1812 года о средствах к предупреждению вторжения неприятеля в 1812 году. Так он назывался. Обратим внимание, что о том, что война будет в текущем году, а начнется она летом, говорится Чернышевым как о деле само собой разумеющемся. В записке есть следующие соображения, на которых имеет смысл остановиться. Во-первых, напоминается, что причиной войны является несоблюдение со стороны России положения Тильзитского договора о политике континентальной блокады. Следовательно, цель войны Наполеона локальна и конкретна. Получить гарантии присоединения России к континентальной блокаде. Ни о каком завоевании России речи не могло идти, тем более что удержать Россию в повиновении было невозможно. Для этого не хватило бы ресурсов всей наполеоновской Европы. Если изыскать удовлетворяющие Наполеона гарантии, писал Чернышев, то войны можно избежать. Главным и, так сказать, историческим врагом для Наполеона и французской политико-экономической элиты является вовсе не Россия, а Англия. Наполеон он и в самом деле хотел бы видеть Россию своим союзником. Другое дело, что союзником младшим, союзником послушным, лишенным амбиций. Чернышев отлично понимал, что на такую роль Александр I не пойдет. Он не пойдет на это, даже если захочет. Ему не позволит этого сделать атмосфера в русском обществе. Итак, войны можно избежать в теории, но война неизбежна в практике. Во-вторых, воевать предстоит отнюдь не с Францией. То есть, конечно, и с Францией, но вообще-то надо будет воевать со всей Европой, что и предопределяет колоссальные мобилизационные возможности Наполеона о которых и предупреждал Чернышов, но которые не были осознаны в русском военном руководстве. Следовательно, надо понять, что Великая армия не только превосходит и превосходит намного русские войска по численности, но ведь превосходит и качественно. Качество определяется не только состоянием офицерского корпуса, не только таким уровнем организации штабной работы, координации частей между собою, координации тыловых служб, каких не было в России, но и психологическим состоянием офицеров и солдат, для которых война является средством повышения, ну а при удаче значительного повышения их социального статуса. Хотя граф Александр Чернышов – это не граф Лев Толстой, и сравнивать этих людей невозможно, однако ведь оба-то они говорят об одном и том же. Решающим фактором в войне является, так сказать, дух армии. О значении духа армии Чернышов мог судить как свидетель по битве при Асперне. Даже австрийская армия испытала то преображение, которое позволило ей выступать на равных с гением Наполеона. Что значит дух? Но в данном случае Чернышов ничего не предлагает. Он только предупреждает, указывая на высокую мотивацию к успеху у солдат и офицеров Наполеона. В-третьих, огромная армия противника имеет все ресурсы, чтобы с равной мощью атаковать растянутую линию обороны русских. Чем на большем диапазоне разбросаны русские армии, тем не только опаснее для них, для этих армий, но тем и предопределяется, между прочим, расширение сферы агрессии противника и нанесение материального урона стране. Необходимо немедленно отказаться от принятого плана войны и провести передислокацию армии, а именно объединить их и отодвинуть от границы, ну, например, к Даугаве. В противном случае русская армия будет окружена. Для этого противник располагает достаточными ресурсами. Необходимо, конечно, растянуть коммуникации противника. Это позволит оторвать противника от мощной тыловой базы в Польше. И, кроме того, позволит мелким отрядам, а здесь Чернышов опирался на неудачный опыт хорошей задумки австрийцев, а также на вполне успешный опыт испанцев, необходимо действовать на коммуникациях, небольшими отрядами, разрушая коммуникации и парализуя действия основных вражеских соединений. И вот отсюда четвертое. А в-четвертых, необходимо уже сейчас, заранее, начать формирование так называемых летучих отрядов и обеспечить координацию их действий. Чернышов говорит об организованном партизанском движении, потому что для нас партизан – это стихийно сформировавшиеся отряды из местных жителей. Для Чернышова же это отряды регулярной армии, действующие мелкими группами в тылу противника. Собственно, применялась такая тактика летучих отрядов еще Петром I в ходе Северной войны, и она была весьма эффективна. Для партизанских действий необходимы, говорит Чернышов, люди особого склада характера, склонные к действиям дерзким и неожиданным решениям, не боящиеся личной инициативы. Вот их надо заранее выявлять, заранее определять тактику действий и определять их место в стратегии. Кстати, сам Чернышов, находившийся в начале Отечественной войны при императоре, был сначала направлен уже из Петербурга в ставку фельдмаршала Кутузова, оттуда в армию Чичагова, а затем возглавил крупное соединение, в основном состоящее из казаков, с которым действовал на дальних коммуникациях Великой армии, вторгаясь в герцогство Варшавское и заходя в тылы корпуса князя Шварценберга, парализуя действия австрийцев. То есть Чернышов возглавил один из наиболее крупных летучих отрядов, действовавших в самом глубоком тылу противника и действовавшего с максимальной эффективностью, на практике, делом доказывая правоту соображений, изложенных в его записке. Примечательно, что после изгнания французов из России летучий отряд Чернышева не был расформирован. Нет, он был просто сдвинут вглубь Польши, и затем из Польши был передвинут в Германии. Он совершал рейды в тылах Наполеона и в 1813 году. И именно за это Чернышев был сначала произведен в генерал-майоры, а в конце ноября 12 года сразу стал также и генерал-адъютантом, а затем и удостоен орденов святого Владимира II класса и святого Георгия III класса. Теперь в-пятых. Численный перевес противника с начала войны и военный гений Наполеона предполагают тяжелые времена и многочисленные жертвы. Необходимо уже сейчас начать формирование новой резервной армии численностью не менее 100 тысяч человек. Чернышев отдавал себе отчет в том, что Россия, в отличие от Франции, где рекрутский набор заменен всеобщей воинской повинностью, не имеет возможности мгновенно формировать новые дивизии. По сути дела, императорский флигель-адъютант первым высказал мысль о создании народного ополчения, считая, что это более чем разумно и, несомненно, с пониманием будет встречено во всех сословиях. Ведь война же будет происходить не за пределами страны. Она будет проходить здесь, непосредственно на территории России, которая будет подвергнута нападению вражеской армии, а значит, война будет вестись за само существование России. И таким образом война носит характер отечественной. Важно избежать стихийного самообразования ополченческих отрядов. Нужно, чтобы процесс проходил организованно, под контролем властей. И, наконец, в-шестых, масштаб военных действий в предстоящей войне будет беспримерен, равно как и ответственность военных вождей. Слишком много в этой войне будет зависеть от согласованности действий разного уровня, от согласованности дивизий, корпусов, армий. Сильной стороной Наполеона является создание мозгового центра армии, куда сходится вся информация, где она обрабатывается, где она превращается в многочисленные и согласованные директивы. Результатом деятельности главного штаба является то, что сотни тысяч людей, разбросанных на сотнях верст, действуют как единый организм. За последнее время штабы появились и в России, и в дивизиях, и в корпусах, ну и, конечно, в армии. Появился и главный штаб, возглавляемый генералом Волконским. Но штабной офицер, напоминал Чернышев, это ведь и специальность, это ведь и призвание. Штабные аксельбанты на груди не делают вчерашнего полевого поручика или майора штабным офицером. Иначе говоря, Чернышев указывал, что уровень штабной работы в русских армиях весьма низок и не идет ни в какое сравнение с уровнем работы французов. Функции штабов у нас весьма размыты. Причем, чем выше уровень штаба, тем больше в нем людей, которые смутно представляют свои обязанности и, тем не менее, что-то там делают. Но работа эта абсолютно неэффективна и контрпродуктивна. Главный штаб существует, но существует скорее в воображении князя Волконского и существует скорее в намерениях, а не в действительности. Но именно главный штаб – это высшая инстанция, формирующая мнение императора в приказы. Император находится со своим главным штабом в Вильно, где функционирует и главный штаб Первой армии. Дублирование неизбежно. Это дублирование, вообще-то, уже началось. И оно, естественно, ведет к путанице. Слишком много штабов. И слишком много в этих штабах высоких лиц, отдающих приказы через головы. То есть, минуя штабные инстанции, Чернышов знал, что говорил, а ведь он излагал эти мысли, он рисковал всей своей карьерой, но тогда, в свои четверть века жизни, он был отважен, он был дерзок, он не боялся, кажется, ничего. При главной квартире состояли близ императора князь Петр Волконский, принц Георгий Ольденбургский, граф Алексей Аракчеев, граф Карл Армсфельд, государственный секретарь адмирал Иван Шишков, канцлер князь Николай Румянцев, статс-секретарь Карл Нисельроде и много иных почтенных высокопоставленных сановников, которые, например, довольно рано взяли себе за правило обращаться к командирам корпусов и дивизий, минуя должность начальника штаба. Они обращались с генералами и полковниками с рекомендациями, советами, конечно, из лучших побуждений. Но дело в том, что в силу их статуса, их советы были равносильны приказам. Все это уже внесло хаос в штабную работу, а в условиях военных действий это легко и быстро приведет к полному параличу армии. Чернышов обращал внимание, что командующие корпусами не имеют понимания того, что и как им делать с началом войны. Кстати, почти в это же самое время министр Барклай-де-Толли уведомил Александра I о том, что из-за неразберихи в главном штабе начальники армии и корпусов не имеют начертанных планов их операций, передвижений и взаимодействий. Необходимо срочно реорганизовать систему управления армией и централизовать штабную деятельность. Смелость, с которой Чернышов высказал свои соображения императору, а в соображениях этих критики подвергались и деятельность самого императора, как верховного главнокомандующего. Вот это все, наверное, иному бы офицеру стоило карьеры. Но, видимо, Чернышов родился под счастливой звездой. Александр I с запиской своего флигеля-дютанта ознакомился, счел изложенное там дельным и никаких корректив не внес. Записка была передана военному министру, но до войны оставалось тогда всего несколько дней. То, что катастрофы не произошло, объясняется лишь способностью русского офицера и солдата привычно действовать вопреки ситуации. Отметим проницательность и принципиальность Чернышова. Он готов был рисковать не только в отношениях с Наполеоном, но и в отношениях с Александром I. К сожалению, с годами, с успехами в карьере, эти качества куда-то улетучились. Иронизируя накануне 14 июня 1812 года на вечеринках в кругу подобных себе гвардейских лихачей, молодых, переполненных энергией, иронизируя над высшими чинами империи, забронзовевшими в собственном величии и невменяемых к реалиям жизни, думал ли юный и удачливый флигель-адъютант, что с годами он сам превратится в объект, достойный собственных критических насмешек? Стремительный и легкий, проницательный, неотразимый гений разведки полковник граф Александр Чернышов и неприступно монументальный, грозный и словно бы застывший раз и навсегда в незыблемой форме военный министр князь Александр Чернышов. Один и тот же ли это человек? Какая поразительная, нерадостная и вместе с тем какая весьма поучительная метаморфоза длиною в жизнь произошла. Человек в юности, делавший все, и даже более, чем все, что было в его силах для победы, и в зрелые годы четверть века закладывавший основы поражения в Крымской войне почтенный генерал.